Глава 8. О тех, кто приобретает власть злодеяниями. Но есть еще два способа сделаться государем, не сводимые ни к милости судьбы, ни к доблести, и опускать их, как я полагаю, не стоит, хотя об одном из них уместнее рассуждать там, где речь идет о республиках. Я разумею случаи, когда частный человек достигает верховной власти путем преступлений либо в силу благоволения к нему сограждан. Говоря о первом способе, я сошлюсь на два случая. Один из древности, другой из современной жизни, и тем ограничусь, ибо полагаю, что этих двух достаточно для тех, кто ищет примера. Сицилиец Агафокл стал царем Сиракуз, хотя вышел не только из простого, но и из низкого и презренного звания. Согласно греческому историку Тимею из Тавромения, Агафокл, годы жизни 361-289 до нашей эры, тиран Сиракуз с 317 года, в юности был мальчиком для развлечений. Горшечник Гераклит, в чьей семье он вырос, был его дядей, а не отцом. Знаменитый африканский поход Агафокла, о котором говорит ниже Макиавелли, имел место в 310-306 годах до нашей эры. Он родился в семье горшечника и вел жизнь бесчестную, но с молоду отличался такой силой духа и телесной доблестью, что, вступив в войско, постепенно выслужился до престола Сиракуз. Утвердясь в этой должности, он задумал сделаться властителем Сиракуз и таким образом присвоить себе то, что было ему вверено по доброй воле. Посвятив в этот замысел Гамилькара Карфагенского, находившегося в это время в Сицилии, он созвал однажды утром народ и сенат Сиракуз, якобы для решения дел, касающихся республики. И когда все собрались, то солдаты его по условленному знаку перебили всех сенаторов и богатейших людей из народа. Гамилькар Карфагенский. Карфагенский военачальник, некоторое время исполнявший функции военного губернатора во всех карфагенских владениях на Сицилии, умер в 309 году. После такой расправы Агафокл стал властвовать, не встречая ни малейшего сопротивления со стороны граждан. И хотя он был дважды разбит карфагенянами и даже осажден их войском, он не только не сдал город, но, оставив часть людей защищать его, с другой вторгся в Африку. В короткое время освободил сиракузы от осады и довел карфагенян до крайности, так что они были вынуждены заключить с ним договор, по которому ограничивались владениями в Африке и уступали Агафоклу Сицилию. Вдумавшись, мы не найдем в жизни Агафокла ничего или почти ничего, что досталось бы ему милостью судьбы. Ибо, как уже говорилось, он достиг власти не чьим-либо покровительством, но службой в войске, сопряженной с множеством опасностей и невзгод, и удержал власть смелыми действиями, проявив решительность и отвагу. Однако же нельзя назвать и доблестью убийство сограждан, предательство, вероломство, жестокость и нечестивость. Всем этим можно стяжать власть, но не славу. Так что, если судить о нем по той доблести, с какой он шел навстречу опасности, по той силе духа, с какой он переносил невзгоды, то едва ли он уступит любому прославленному военачальнику. Но, памятуя его жестокость и бесчеловечность и все совершенные им преступления, мы не можем приравнять его к величайшим людям. Следовательно, нельзя приписать ни милости судьбы, ни доблести то, что было добыто без того и другого.